Черный араб. Длинное ухо. Сама родится новость в степи, или прибежит из других стран, все равно. Она крылатая, мчится от всадника к всаднику, от аула к аулу. Случается, джигит задремлет и опустит поводья, и вот-вот прозевает новость. Нет, лошадь, увидев другого утомленного и задремавшего джигита, сама свернет и остановится. Хабар-бар? Есть новости. Бар? Есть. Лошади отдохнут, всадники поболтают, понюхают табаку и разъедутся. Миражи, как в кривом зеркале, отразят везде их встречу. Лишь у границы степи и настоящей песчаной пустыни новость чахнет, как ковыль без воды. И рассказывают, будто земля лежит без травы новостей, серо-красная, и такая там тишина, что звезды не боятся и спускаются на самый низ. Добрые люди мне посоветовали на время пути назваться арабом, и будто бы я еду из Мекки, а куда неизвестно. Так, говорили, скорее доедешь. И сунулся бы кто поболтать, нет, араб ничего не понимает ни по-русски, ни по-киргизски. Я пустил этот слух, и вот побежала по длинному уху. На пегатом коньке с лысинкой едет черный араб из Мекки и молчит. Новость побежала, как буран по степи, до настоящей пустыни, до тишины, до серо-красной земли, до низких звезд. Но и туда, говорят, забегает оседланный конь. Там дикие кони без подков неслышно перелетают от оазиса к оазису, будто желтое облачко. Оседланный увидит их, скосится на спящего хозяина, брыкнет задом и прощай. «Хабар-бар?» — спросит дикий. «Бар!» — ответит подкованный. И по-своему расскажет о черном арабе и пегатом коньке. «Конь по-своему, я по-своему». Содержатель соленого озера, есть и такая должность, пустил слух из своего домика. Проезжему арабу из Мекки нужен зачем-то киргиз, знающий по-русски, пара лошадей и тележка. Скоро под окном кто-то постучал и сказал: «Араб здесь?» «Здесь араб», — ответил я и выглянул в окно. Там, на берегу соленого озера, стояла тележка и два сытых коня, а у окна киргиз в широком халате и с нагайкой в руке. «Что нужно? Откуда узнал обо мне?» — спросил я его. «От длинного уха, душа моя!» — ответил этот киргиз и засмеялся. Сверкнули белые, как сахар, зубы из-под алого сочного колечка губ. Лицо закруглилось, желтое, как спелая дыня. Глазки исчезли в узеньких щелках. Мы долго чему-то смеялись. У него все хорошо, и лошади, и тележка, и все кошонки, и все веревочки, все в лучшем виде. Моя лошадь телом не жирная и не очень сухая, масть вороная и соврасая. Чистые слова, говорил Исаак, мой будущий переводчик, спутник, товарищ. Чистые, чистые, повторял я за ним. Ты, душа моя, верь мне, просил он. Другой станет хвалиться: «Вот моя лошадь!» А я такой привычки не имею. Мы скоро поладили, стали укладываться, собираясь в далекое странствование, сотни верст от почтового тракта по кочевым дорогам. «Что, как убьют?» — спросил я. «За что убьют?» — ответил Исаак. «Раз мы их верблюда не трогаем, раз мы их лошадь не задеваем, какое им дело?» И вот, уложив сухари и всякие дорожные вещи, прикрутив крепко-накрепко все кошонки и мешки, перекрутив все еще раз веревками, мы с Исаком в тележке. Карат и кулат бегут размеренной рысцой, а назади в поводу мой пегатый конек. Показались на горизонте степные всадники. Длинное ухо насторожилось. «Хабарбар?» — спрашивают одни. «Бар?» — отвечают другие. Араб сел в тележку, а пегатый конек с лысинкой трусит назади. Солнце согрело эту старую, зябкую по ночам землю, и теперь всюду полетели миражи. Телеграфные столбы почтового тракта ушли от нас, колыхаясь, как караван верблюдов. Зато головки гусей на длинных шеях вытянулись и стоят на берегу соленого озера и сверкают на солнце, будто фарфоровые чашечки телеграфных столбов. Наша кочевая дорога вьется двумя колеями, поросшими зеленой придорожной травой, вперед и назад одинаково, словно это две змеи вьются по сухому желтому морю. Озеро, одно из тех обманчивых озер пустыни, блестит, как настоящее озеро. С воды поднимается птица и летит нам навстречу, размахивая двумя большими крыльями. И вдруг, будто сдунуло, ни озеро, ни птицы, ни верблюда. Все будто рукой сняло. Собака бежит нам навстречу, болтая ушами, как тряпками. «Ка!» — кличет ее по-своему Исаак. Собака, радостно взвизгивая, подбегает. Мы останавливаем лошадей. Желтая и тонкая, как пружинка, степная борзая собака. Она смотрит на нас ужасным для животного раздвоенным взглядом, угадывая, мы или не мы. «Ка!» — зову я собаку. «Не мы!» — она взвизгивает и мчится. Но сил нет, а впереди без конца дорога, как две змеи. Она садится на сухую землю и воет. «Ка-ка!» — кричим мы в последний раз и трогаем лошадей. Собака бежит к нам покорная, навсегда наша, и по виду будто довольна, и ничего с ней не случилось. Не все ли равно, какому служить хозяину? Впереди, как назади. Степь, пустыня везде одинаково. Степное большое солнце везде светит ровно, не мигнет, не заблудится за деревьями. Свет и тишина. Собака бежит покорная, но вой остался в пустыне, и раздвоенный взгляд остался. Длинное ухо услыхало вой, и миражи заметили, как смотрела собака, потерявшая хозяина. Пусто. Для кого же светит в степи такое богатое и открытое солнце? Тень одинокого облака, бродя от черепа к черепу, от косточки к косточке, будто указывает, вот для кого светит солнце в пустыне. Они тоже по-своему жили и выли, и недешево достала с пустыни ее светлая тишина. К полудню солнце в степи белеет. Мы останавливаемся у колодца попоить лошадей. Исаак расстилает халат и молится Богу. Карат, Кулат и Пегатый в ожидании, когда кончит Исаак молиться, согнули головы и звездой смотрят вниз, в отверстие колодца. Нельзя ли самим достать воду? А может, видит в этой воде, похожей на кофе, утонувшего степного зайца или крысу? «Алла, Алла!» — шепчет Исаак, падая на халат и опять поднимаясь и опять падая. Его желтое лицо то сольется с сухим ковылем, то опять покажется на синем небе. Попадает, попадает, проведет ладонями по бороде, поднимет узкие, чуть-чуть раскосые глаза к небу и замрет, сложив ладони. Даже копчик не побоялся упасть в это время на птичку возле самого халата Исаака, но промахнулся и помчался в степную даль. Исаак будто и не заметил, и все стоит на халате, ладони по-прежнему набожно сложены, но глаза без молитвы мчатся за птичкой. В синеве заколыхалась большая белая челма. «Алла, Алла!» — быстрее замолился Исаак. «Мула едет?» — спрашиваю я, когда он повесил халат на тележку. «Узбек на верблюде», — отвечает Исаак. И опять все сдунуло. Ни мула, ни узбек, а женщина-джигит, повязанная белым платком, мчится на коне. «Она потеряла мальчика. Не видали ли мы ее мальчика?» — спрашивает женщина. «Мы никого не видали», — ответил Исаак. «Только вот пристала собака. Не ее ли это собака? Нет, ответила женщина, спросила что-то Исаака, меня, посмотрела на лошадей. Она спрашивает, перевел Исаак, не видали ли мы араба на пегатом коне? Не он ли унес ее мальчика? Исаак на это ответил, араб сидит тут в тележке и курит, а пегатый стоит у колодца. Тогда женщина, несмотря на все свое горе, спросила, куда едет араб? Зачем? Исаак объяснил ей, араб едет из Мекки, молчит, не он украл мальчика, а, скорее всего, албасты, желтоволосая, бесплодная женщина. Наездница, как бы в ответ на это, хлестнула коня нагайкой и умчалась. Мне тоже захотелось сесть на своего пегатого и тоже быть причиной миражей, как эта женщина. И вот я степной джигит. На голове у меня малаха из меха молодого барана, обшитый сверху зеленым бархатом. На ногах мягкие козловые ичиги, и сверх них тяжелые полуваленные полукожаные саптомы. Полы бешмета обернуты вокруг ног и прижаты к седлу. Черный просторный халат закрывает и бешмет, и седло, и половину коня. В правой руке у меня нагайка, в левой повода, и весь я в этой одежде, такой широкой, сижу на маленьком пегатом коньке с лысинкой. По виду киргиз, по слуху араб, еду и сею миражи. Опять на горизонте показываются всадники длинного уха. Два пустились мне наперерез, но я их обманул. Мне стоит только толкнуть тяжелыми саптомами пегатого в бока, и края малахая на голове завертываются назад, как уши у гончей. Ветер свистит, конек кипит, степь оживает, она не мертвая, она вся живая от конца до конца, и вся поднимается, вся отвечает человеку. «Берге! Сюда! Джигит!» — кричат назади. Я оглядываюсь. Оба всадника стоят на дороге, далеко позади. У одного палка с петлей для ловли лошадей. С той стороны к ним подъезжает Исаак. «Хабар-бар?» — спрашивают они, когда мы съезжаемся. «Бар!» — отвечает Исаак. И рассказывает им по-своему, указывая пальцем на меня. «Вот они видят теперь не мираж, а настоящего араба». Слушают своими собственными ушами повесть о нем и наслаждаются. «И-о!» — восклицает один. «Э-э!» — отвечает другой. «Только и слышно, что о да э!» Чуть было и о деле не забыли. Как же? Они потеряли верблюдицу. Не видали ли мы их верблюдицу? Нет, мы верблюда не видели. Собака пристала. Видели женщину, потерявшую мальчика, а верблюда не видели. Но все-таки джигит уезжает очень довольный, посмотрели на живого араба. Теперь через 10 лет, через 20, если они приедут на это место, называется сломанное колесо, то вспомнят араба со всеми подробностями, что малахай у него был зеленый и бешмет серый, а халат был подпоясан красным кушаком, и на лбу пегатого была лысинка. Я поберег свою лошадку и сел опять к Исааку, и опять мы трусим по кочевой дороге и смотрим миражи. До вечера у нас было еще несколько встреч. Возле местечка «Закопанный колодец» нас остановили два джигита и долго говорили с Исааком. «О чем говорили?» — спросил я. «Все о той же верблюдице», — ответил Исаак. Вторая встреча была возле пересохшего ручья, когда от камней и черепов на степь легли вечерние тени. «Про что теперь говорили?» — пытал я Исаака. «Да все про ту же верблюдицу», — ответил он. Под самый вечер мы увидели в степи тележку с опущенными оглоблями и подумали. Это оставила женщина, потерявшая мальчика. Все встречные всадники потом до самого заката спрашивали о женщине, потерявшей мальчика, и рассказывали, что у верблюдицы волк утащил верблюжонка. Когда солнце совсем близко подошло к степи, с чистого места поднялись три гуся, признак близости озера. А когда, наконец, Исааку непременно нужно было омываться перед вечерней молитвой, мы подъехали к большому, но сильно заросшему камышами пресному озеру. Солнце будто бы стыдится вечером, думают киргизы Магометане. Оно краснеет, потому что когда-то его считали за Бога. Исаак молится не солнцу, как хочется думать, а невидимой отсюда Каабе. «Алла, Алла!» — падает он на халат. Два последних всадника, рассказывавшие о волке и верблюдице, тоже сходят с коней. Вот на красном небе показались их черные халаты, и вот они сами то покажутся с воздетыми к небу руками, то сольются с землей. Алла, Алла! Теперь вся степь расстилает халат и шепчет «Алла!». У всех лица озарены заходящим солнцем, и только степные храмы-могилы все такие же черные. Пока Исаак молится, я хочу пройтись к озеру. Оно чуть не на версту заросло камышами. По еле заметной тропинке я вступаю в их лес, скрывающий от меня все. Тут в этих зарослях водятся гуси, ночуют дрофы, волки, наскоро оторвав у баранов жирные курдюки, закусывают и отдыхают. Тигры намного южнее, но все-таки в полумраке такого сухого леса жутко. Тропинка сворачивает в другую сторону от Исаака, уводит от озера, опять куда-то сворачивает, приводит к яме, наполненной водой, и опять ведет неизвестно куда. Слепая тропинка. Какая-то незнакомая птичка насвистывает. Что это за птичка такая, думаю я? Никогда в жизни не приходилось слышать таких голосов. Мне непременно нужно увидать эту птичку. Итак, я иду по слепой тропинке. Везде по сторонам, в сухих камышах, пугающие шорохи, и впереди то затихающий, то вновь зовущий голос незнакомой птички. Я иду скорее, бегу от наступающей в камышах тьмы, сбиваюсь с тропинки, ломаю с треском камыши, падаю, и, наконец, ясно вижу красный свет заходящего солнца и редкую черную сеть последних камышей. Никакой птички за камышами нет. Между мною и красным диском солнца черный купол степной могилы. Движется стадо баранов, отливая красными на солнце курдюками, и с ними степенно едет старик, пастух, верхом на быке, посвистывая, будто птичка, и покрикивая «Чу! Берге!» — кричу я старику, чтобы он подъехал ко мне и посмотрел с быка, где Исаак. Старик и бык услыхали. «Чу!» — крикнул старый на баранов. Все стадо повернуло и двинуло ко мне. А за стадом — бык и старик. «Руки-ноги здоровы?» — приветствую я по-киргизски старика. «Аманба!» — отвечает он. «Скот здоров? Аман!» «А как твои руки-ноги и твой скот?» — спрашивает меня старик по-своему. «Аманба, аман!» — отвечаю я. Больше этого я ничего не могу сказать по-киргизски, а только показать рукой на камыши, где Исаак. Глажу доброго быка между рогами и приговариваю «Джаксы, джаксы!». Старик смотрит в камыши с быка, увидал Исаака, обрадовался, понял. Глажу доброго старика и приговариваю «Джаксы, джаксы, аксакал! Хороший, хороший старик!». И он, добрый, слезает. А я сажусь сам на быка, окруженного теперь множеством горбоносых баранов с отвислыми нижними губами, бородатых и рогатых козлов, овец, коз, ягнят, и во весь дух кричу над озерными камышами Исааку. Исаак давно отмолился и едет сторонкой, следя за мной по шевелящимся верхушкам камышей, машет рукой, зовет к себе. Я свищу на баранов. «Чу!» — кричу на быка. «Берге!» — зову старика. Курдюки баранов колышутся, как резиновые подушки, козлиные рога между ними, словно живые вилы. Все идут, бородатый козел впереди, старый киргиз позади. И так мы шествуем навстречу Исааку. Недалеко, весь на виду, аул этого старика, несколько грязновато-белых шатров. Хозяин звал нас к себе переночевать, обещался зарезать для нас ягненка, но мы отказались. Старик бедный, в ауле грязно, а тут озеро хорошо и погода отличная. Старик что-то много рассказывал Исааку, помогал нам собирать сухой помет кизяк для костра и очень благодарил за несколько кусков сахару и сухарей. «Что он рассказывал?» — спросил я потом Исаака. «Все про того же араба», — ответил Исаак, — «про женщину, потерявшую мальчика, и про верблюдицу». Ночью будто бы дочь этого старика хотела поправить мальчика в люльке, хватилось — нет мальчика. Бросилась вон из юрты, а там на пегатом коне мчится с мальчиком в степь араб. Будто бы около этого же времени верблюдица хватилась верблюжонка, заревела и, не помня себя, унеслась, за ней ускакали женщины и сыновья. Так и остался хозяин аула на старости лет один пасти баранов. Исаак все рассказал бедному старику об арабе, уверял его, что мальчика унесла албасты, желтоволосая бесплодная женщина, не араб, а верблюжонка — волк. Старик будто бы, по словам Исаака, под конец поверил и сказал: «О, худай! Раньше, бывало, бесплодные женщины ходили ночевать и молиться в святые горы Ауле и Тау за сотни верст, и великий худай посылал им за это деток. А вот теперь стали красть мальчиков у бедных людей. Йо, худай!» Так и уехал от нас старик, покачивая головой и приговаривая: «Ох уж эти бесплодные женщины!»